Сегодня мы продолжаем с вами изучать послание к Коринфянам, первая книга, первое послание. И сегодня концовка первой главы. Давайте мы откроем это место. И сегодня мы поговорим о том, что Бог выбрал или избрал для себя немудрое, чтобы посрамить мудрое. То есть Бог для себя в свой удел призывает не самую лучшую часть человечества с точки зрения генетики, с точки зрения чисто вот антропологических данных. То есть зачастую это люди как в социальном плане, так и в плане образования, развития, понимания каких-то вещей, не очень продвинутые, но сердце находится в правильном состоянии. И беря таких людей в удел, Бог показывает всему вот этому миру, насколько он великий, насколько он благой, потому что те, кто имеют все предпосылки к тому, чтобы служить, не служат. А те, которые практически ничего не имеют в плане каких-то особых талантов, дарований или способностей, в Боге как раз становятся его инструментом, становятся теми, кого Бог использует и использует очень сильно. И через это он как бы постыжает вот этот мир. Это одна часть. Первая часть будет говорить о том, что сама по себе благая весть не поддается никакому логическому анализу. Благая весть не подвластна вот этим категориям. Невозможно ее доказать или выстроить в какую-то логическую цепь рассуждений, убедить в этом человека. В благой вести есть абсолютное действие Духа Святого, абсолютное действие Бога. И это в равной степени работает как для иудеев, так и для язычников, для еллинов. Давайте зачитаем текст 18 стиха. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Мессию распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов Мессию, Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы, в Мессии Иешуа, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом. Амен. Итак, слово о кресте для погибающих – сумасшествие. Люди, которые идут в погибель, считают это безумием вообще. Как можно в это верить? Наверное, у этих людей больше как бы работает, вот знаете, идея фатализма. Ну, все умрут, и все, и на этом все, как бы, и на этом конец. На самом деле, почему эти люди считают, что в этом есть сумасшествие, вот в этом есть безумие? Потому что Невозможно это никак объяснить с точки зрения земной позиции, с точки зрения позиции вот, людей, которые живут обыкновенной жизнью сегодня. И поэтому для погибающих, для тех, кто погибнет в итоге, вот они идут в погибель. Все, о чем мы говорим, для них это сумасшествие. Мы для них больные на голову люди, фантазеры, кто угодно. Но Писание говорит, в итоге эти люди будут посрамлены. А для нас, спасаемых, сила Божья. Понимаете, для людей этого мира все, что делает Бог, выглядит безумием. Почему? Потому что они сами себя убедили в том, что Бога нет. Ну а раз Бога нет, то все, что с Ним связано, и все, что говорится дальше, не имеет смысла, не имеет значения. Это безумие. Сила Божья – это действие. В греческом языке это энергия. То есть это то, что производит работу внутри людей на самом деле. Всегда так было и всегда так будет. Потому что написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Что это значит, погублю мудрость мудрецов? Когда люди находятся в определенном своем вот замкнутом пространстве, им кажется, что они мудрые. Друг перед другом на своем уровне они кажутся очень продвинутыми, очень знающими. Вот я когда об этих вещах говорю, мне всегда как бы всплывает такая картинка или приходит вот в память аналогии. Есть науки, а есть псевдонауки. Что такое наука настоящая? Да? Наука, вообще, что такое наука? Это попытка описать действительность. То есть люди наблюдают, люди что-то видят, что-то понимают. Они пытаются каким-то образом это объяснить себе и остальным. Они производят замеры, они производят какие-то, записывают данные, систематизируют эти данные. Поэтому настоящей наукой на самом деле можно назвать то, что можно померить, записать, увидеть. Это физика. Это химия, это математика. С точки зрения этих наук нет никаких противоречий и проблем вообще у нас, у верующих людей. То есть все, что мы видим в этом мире, можно объяснить с точки зрения физических законов, химических законов, биологических законов. Все это является наукой. Все это можно объяснить с точки зрения математики, то есть если сегодня, допустим, программисты, программируя какую-то программу, да, создавая какую-то программу в определенном там, формате, это может быть видеоформат, объемный и так далее, все, если это вам показать, как это выглядит на бумаге, как эта слава выглядит на бумаге, как 0,1, 1,0. Две цифры всего. Чтобы записать любую видеоинформацию, нужно две цифры. 0 и 1. Комбинация этих двух цифр достаточно. Вы понимаете? Весь этот мир можно, будучи математиком, легко описать в виде определенных выкладок, уравнений и так далее. Что такое псевдонаука? Псевдонаука – это когда говорят, например, что человек произошел от обезьяны. И доказывают это какими-то вещами, которые тоже являются псевдонаукой. Предположения, размышления, философия, другие какие-то вещи, которые невозможно проверить. Это только можно принять на веру. То когда мы говорим, что мы верим в то, что Бог сотворил этот мир, мы никого не обманываем. Мы считаем, что он сотворен Богом. Это наша исходная точка сотворения. Те, кто хотят себя убедить или верят в то, что Бога нет, они исходят из того, что Бога нет, и значит, нужно как-то объяснить, как все произошло. Ну и как это объяснить? Если сказать, что прошло миллиард лет, то в принципе это должно помочь. Так думают люди. Потому что проверить нельзя, исследовать нельзя. А у нас не хватает звукоизоляции. Поэтому, да, родители, просьба, если вы видите, что сильно плачет ребенок, сразу пойдите с ним, погуляйте чуть-чуть, потом придите сюда. Что все равно приходится это делать только через 10 минут. И Бог говорит, я погублю мудрость мудрецов. Понимаете, сегодня огромное количество людей защитило докторские диссертации, профессура является и так далее, в том, что вообще не является наукой. Им просто нужно от всего отказаться и снова начать свое образование, но никто не захочет этого делать. Потому что в своих фантазиях они очень далеко зашли. И они друг другу выдают дипломы, принимают экзамены, придумали систему вопросов и ответов, как оценить, насколько он знает теперь то, что я придумал, и выдать ему диплом, что он тоже доктор или профессор вот в этой псевдонауке. Есть люди, которые гораздо лучше, чем я, могут все это объяснить. Это просто иллюстрация, это просто пример. И для этих людей слово о том, что Бог сотворил этот мир, а еще то, что Он своего сына отдал на крест. Ну, это вообще сумасшествие. Скажите, разве не сумасшествием будет большим думать, что человек произошел от обезьяны? Мне кажется, это совсем уже надо лишиться ума или каких-то остатков ума. Или думать, что человек произошел из камня. Камень стал человеком. У нас-то да, Бог взял землю, да? В Израиле дети учат, откуда берется земля, песок. Это камни, которые разрушились на мелкие части, перемешались с органикой. Вот земля. Так мы-то знаем, что Бог взял красную глину, слепил из этого Адама собственными руками и потом вдохнул в него дух жизни. У нас есть начало. А в этой псевдонауке считается, что из-за того, что камень миллионы лет варился в каком-то там биологическом бульоне, сначала же он должен был произойти, получиться откуда-то. Из неорганики у них как-то получается органика. А потом, в итоге, клетки, да, микробы, инфузории туфелька и в конце человек. И все это мутации. Что мне тоже пришлось это все изучать когда-то. То получается, что мы все мутанты. И вот эти доктора и профессоры, это, в принципе, мутировавшая инфузория туфелька или амеба. То есть он микроб, мутировавший за много лет. Но если ему это сказать, обидится. Ему сказать, ты микроб, а я человек. Весь этот мир действительно погружен в безумные идеи. И все это попытка доказать себе, что нет Творца. И все это нужно им только лишь для того, чтобы не нести ответственность перед тем, кто дал законы. И внутри этих законов сотворил этот мир и нас в этом мире. Люди не хотят нести ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за свои дела. Поэтому проще отказаться от того, перед кем придется отвечать. И если его нет, то и отвечать не перед кем. Ну а раз ответ держать не придется, то можно жить так, как хочется. Вот и вся философия этого века. Когда страус засовывает голову в песок, он думает, что он спрятался. Это очень похоже на этих людей. Сказать, что Бога нет, это все равно, что засунуть голову в песок. Конечно, Он есть. Даже эти безумные идеи, которые они говорят, кто-то должен был придумать и озвучить. И в любой другой области погублю мудрость мудрецов и разум разумных отверг. Но это слова Господа из книги пророка Исаии. 20 стих. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Потому что когда мир не познал своей мудростью Бога в его премудрости Божьей, то ему благоугодно было Богу сумасшествием проповеди спасти верующих. Таким образом, Бог разделил мир на две части, на верующих и на неверующих. И что интересно, что те люди, которые действительно верующие, как мы с вами изучали в послании к римлянам, предопределены Богом ко спасению, независимо от того, имеют они образование или не имеют, они все равно верят. Одно другому не мешает. Те, кто думает, что очень они образованные и очень умные, и поэтому Бога нет, то это самые глупые люди, на мой взгляд, очень недалекие, не способные видеть дальше собственного носа. И основная проблема такой категории людей – гордыня. Они слишком гордые, чтобы признать, что есть кто-то выше, чем он. Почему Бог обратит в безумие мудрость этого мира? Когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, что на землю приходят Божьи суды, и эти суды усиливаются. Там есть три этапа, по семь в каждом. Первый этап – это снятие семи печатей со свитка. И со снятием седьмой печати начинает звучать первый шофар, которым трубит ангел. Первое вот снятие печати – это довольно слабые удары. Они очень сильные и чувствительные по сравнению с тем, как сегодня происходит. Но по сравнению с теми событиями, которые дальше развиваются, они кажутся слабыми. Уже при снятии семи печатей погибает половина населения планеты Земля. Понимаете? Дальше еще хуже. И люди со всеми технологиями, со всеми лекарствами, со всеми спутниками, навигаторами, оружием и бомбами не могут изменить ход, определенный Богом. Писание говорит в книге Откровения, что из космоса прилетят тела, которые ударят в землю. Гора, пылающая огнем, потом звезда упадет. Это вызовет очень серьезные разрушение. И человек ничего не сможет сделать. Мудрость ему не поможет. Там написано, и не покаялись, и не раскаялись в своих делах. Все, чего ожидает Бог от человека, это покаяние или раскаяние. А люди изобретают там чего-то. Это их не спасет. И это им не поможет. Мы наравне с неверующими людьми пользуемся технологиями, правильно? Но верим мы в Бога, понимаете разницу, а не в технологию. Разницу понимаете? То есть я точно так же пользуюсь технологией, как и неверующий человек. Мобильный телефон. Это технология, которой я пользуюсь просто как пользователь. Но я в это не верю. Я верю в Бога, в Создателя. То, что мы здесь придумали, какие-то приспособления, которые немножко облегчают нам жизнь, это не говорит о том, что Создателя нет. Это слишком наивное предположение и глупое. Но у очень умных людей на это другой взгляд. Наступит время, когда они будут посрамлены, опозорены, другими словами. Я думаю, никто не хотел бы быть опозоренным, правда? Очень неприятное чувство. Это как будто тебя раздели и на показ выставили. Это когда ты был профессором, а потом ты вдруг стал болваном в присутствии миллионов, ничего не значащим, глупым и недалеким, который ничего не понимает в главных вещах. И очень хорошо разбирается в том, чего нет на самом деле. То, что придумал он и нафантазировал. Потому что 21 стих отвечает на вопрос. Когда мир своей мудростью не познал Бога, то есть используя свою мудрость накопленную, мысли, идеи и так далее, определил, что Бога нет в своем исследовании этот мир. Он не познал его, не сумел определить. Хотя весь этот мир сам свидетельствует о себе. Об этом мы с вами читали и говорили подробно к римлянам в первой главе. Бог свидетельствует о себе постоянно. Любой орган взять человеческий, совершеннейший аппарат или инструмент. Природа как устроена, удивительно. Все процессы, которые протекают. Вопросы рождения, да, деления клетки, многие другие вещи. Это просто фантастика какая-то. Но это происходит каждый день. Даже клетки нашего организма обновляются каждый день. Как будто фантастика. Но для нас это действительность, мы в ней живем, мы как бы этого даже не замечаем. Но мы должны увидеть в этом всем того, кто за этим стоит. Того, кто все это придумал и осуществил. И воздать ему славу. Восхищаться просто ним. И поэтому Бог решил... Ему было благоугодно, то есть он так решил, он захотел, и для нас это стало благом, сумасшествием проповеди спасти верующих людей. То есть, несмотря на то, что все это звучит и выглядит с точки зрения системы ценностей, в которой все мы вырастаем, этого мира, сумасшествием, мы все равно правильно реагируем на эту благую весть и впускаем ее в свое сердце, впускаем ее в свою жизнь, потому что мы желаем жить и жить вечно. Мы хотим быть с тем, кто все это создал. И нас не смущает, какую оценку нам даст этот мир. Я помню, как меня спрашивали и говорили, ты же человек с высшим образованием, как ты можешь верующим быть, как ты можешь верить? Я всегда говорил, именно потому, что я имею образование, поэтому я и верю. Я вижу, что есть Создатель. Это же очевидно. Но я точно знаю, что это всегда было внутри меня. Когда нам в школе преподавали эту теорию Дарвина, я никогда не соглашался с этим. Это был 7 класс, я думаю, где-то. И извините за подробности, но я с детства очень сильно интересовался вообще природой, животным миром и так далее. Кроме того, что вот я очень много читал на эту тему, я всю энциклопедию вот детскую, 12 томов была такая в Советском Союзе, я ее знал по страницам. Интересно было, меня никто не заставлял. Я предмет знал лучше, чем преподаватель в 7 классе или в 6, я не помню, когда там это было. И когда нам стали это говорить, я сказал, хорошо, если человек произошел от обезьяны, почему сегодня нету, и нам объясняли, должны быть переходные формы, то я говорил, почему сегодня нет переходных форм? Ведь процесс должен не прерываться. Почему он остановился вдруг? Есть барьер какой-то. Я не могу, тогда я не мог это объяснить. Но я видел, что что-то не так. Поэтому я не мог с этим согласиться, не мог это принять. И все вот это выглядело глупо. Но вы представьте себе, даже в Израиле сегодня это преподают. Глупость какая-то. Нонсенс. Человек придумал идею такую. Я где-то 8 лет назад слышал, что один человек доказал, что люди произошли от тараканов. Книгу написал. Подавляющее большинство считает, что из камня произошел человек. Они об этом не знают, но это их позиция. Бог это все называет сумасшествием просто, безумием. Когда мы читаем Писание, мы видим, что есть Создатель, и тогда все легко объяснить и просто. Он даже поставил генетические рамки, генетические границы, за пределы которых человек не может выйти, и животный мир не может выйти за пределы генетических рамок. Внутри хромосомы есть барьер, ограничения, чтобы не смешивались между собой виды. Бог наперед это все знал. И оградил этот мир от того, чтобы действительно он был населен мутантами и монстрами какими-то. Достаточно того, что есть и так. Иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. Что это означает? Человечество до Мессии, то есть до того, когда оно услышало вообще благую весть о Мессии, в большей части сейчас мы говорим о западном мире, да? Руководимо было естественным разумом, логикой и философией. Через это невозможно прийти к познанию Бога. Нужна вера. Нужно использовать другие инструменты, которые есть внутри человека, но человек их применяет не по назначению. И хотя людям была дана вот эта возможность, они не воспользовались. И поэтому Бог не избрал мирскую мудрость орудием спасения. То есть Бог не нуждается в том, чтобы благую весть проповедовали самые умные или люди с высоким интеллектом и самым высоким показателем IQ. Бог не нуждается в этом. Через проповедь креста, которая кажется этому миру сумасшествием, он осуществляет свою работу. И как мы говорили в шаббат, благодарное сердце правильно реагирует на эту благую весть и решает изменить свою жизнь навсегда. Когда мы соприкасаемся с вот с этим событием, реакция человека – он видит всю мелочность своей жизни. Ее как бы такое вот, знаете, нищенское состояние, что ли. в сравнении вот с этим благородным актом. И он хочет быть похожим на своего Создателя. Он хочет уподобиться Творцу. И он отказывается теперь от удовольствия этого мира, от погони за славой, за деньгами, от построения карьеры. Потому что раньше это было самое главное в жизни. Моя жена всегда мечтала быть женой главного инженера. Вышла замуж за инженера. Но я не стал главным инженером. Но я у нее спрашиваю иногда, она не жалеет. Когда мы живем в этом мире, у нас есть определенный стереотип, к которому мы стремимся. Мы хотим удовлетворить свой запрос. Но когда мы слышим благую весть, наш запрос становится огромным, как вся эта вселенная, как сам Бог. Вот то, что раньше я хотел, кажется, да это вообще мелочь какая-то. Теперь я это не хочу. Я теперь хочу большего. Я хочу быть щедрым. Я хочу быть добрым. Я хочу быть благородным. Я хочу иметь большое сердце. Это теперь меня мало интересует. В глазах язычников с их рациональным умом проповедь – это сумасшествие. Это бред какой-то. Нерационально. Для иудеев соблазн, потому что Мессия, которого они ожидали, умирает позорной смертью. Это соблазн для иудеев. Для еленов просто глупость какая-то. Нелогичная. Фактически, Раби Шауль показывает, что в этом мире, тогда, на тот момент, вот, да, 2000 лет назад, 1900 лет назад, был иудейский мир и был языческий мир, греческий. И он говорит, и для одних, и для других это неприемлемо. У иудеев свои постулаты. Они ожидали Мессию, который должен навести порядок сейчас, вот здесь, и быть царем. И избавить их от римлян, ну, от существующей власти. И для них соблазн, что тот, который умер позорно смертью и ничего не сделал, как бы, для своего народа, его называют Машехом. Богохульство в их глазах, соблазн у нас написано. Для язычников, для еленов, для людей, которые привыкли воспринимать этот мир через логику, через математику, через философию. Это безумие, это сумасшествие. Вспомните, когда Павел проповедовал в Ареопаге и дошел до воскресения из мертвых, ему говорят, что за безумные идеи ты тут говоришь. Сравните это с текстом, который мы сейчас читаем. То же самое. Они говорят, мы тебя в другой раз послушаем. Что для них это выглядит как сумасшествие, фантазии какие-то. И то, в чем неверующие видят противоречие, будьте внимательны сейчас. То, в чем неверующие видят противоречие, для нас, верующих, является доказательством нашей веры. Однажды меня спросил один иудей-ортодокс. Он говорит, как ты можешь верить в то, что ну, женщина родила без участия мужчины? Так не бывает. Я ему сказал, то, что тебе не дает поверить, для меня является прямым доказательством, что это Мессия. Он должен был прийти в этот мир необычно. Я уже не говорю про пророков, которые так сказали. Но что бы отличало Мессию от рождения других детей или людей в этот мир? Что-то должно быть необычное. Никогда не бойтесь выглядеть глупо или смешным. Мы не можем быть посрамлены. Даже если мы не можем это объяснить или доказать. Я человеку говорю свидетельство, он говорит, ты мне ничего так и не доказал. А я говорю, а я не пытаюсь тебе ничего доказать. Я тебе рассказываю о том, во что я верю. Он говорит, а я не верю. Я говорю, правильно. Вот в этом есть наше отличие. Ты не веришь, а я верю. Мне доказательства не нужны. Хотя я их тоже имею и тоже их ищу. Но эти доказательства укрепляют мою веру. Они разошатывают ее, они разрушают. Это то, что называется апологетика веры. Каждый верующий должен заниматься строительством собственной индивидуальной апологетики. Это защита. Апологетика – защита. Мы должны учиться защищать свои взгляды, свою веру. Как сказано в Писании, мы должны быть готовы дать отчет любому человеку о том, во что мы верим. Настолько, насколько открыто сегодня мне. Поэтому я какие-то вещи не могу объяснить. Если бы это можно было доказать, я тогда говорю, то где тогда вера? Я задаю вопрос, ты можешь объяснить, что такое вера? У меня был такой когда-то случай один раз. Меня пригласили на открытие гимназии. Я пришел на это открытие. Проповедник я был тогда. Вот как сегодня наши проповедники. А там учитель истории. Ну, я пришел в костюме, в галстуке, в учительскую. Добрый день, добрый день. Вы кто? Ну, новый человек. Я говорю, я проповедник, пришел на открытие. А, так вы верующий? Я говорю, да, конечно, я верующий. Он говорит, я Библию читал и не один раз, а вот что-то он там спросил, там, как вот вы верующие, вот, что-то он поспорить захотел. Я уже не помню вопрос этот даже. Я говорю, вы знаете, прежде чем мы начнем с вами говорить, давайте мы определимся в терминологии. И он так смотрит на меня. Я говорю, вы же преподаватель? Он говорит, да. Я говорю, вы же понимаете, что у нас должна быть одинаковая терминология? То есть то, что мы называем, мы должны видеть в этом одно и то же, иначе мы не сможем поговорить. Ну да. Я говорю, скажите мне тогда сейчас, что такое верующий? Дайте определение веры. И мы с вами начнем говорить. И все. На этом наш разговор закончился. То есть человек, который 20 лет читал Библию, по его словам, и очень продвинутый в этом вопросе в своих глазах, не может дать определение веры. Спросите любого верующего. Он должен знать, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Очень простая формулировка. В послании к евреям это написано. Осуществление ожидаемого. Я точно знаю, что это будет. Вот что такое вера. И это осуществляется. Я этого ожидаю. Двадцать пятый стих говорит, потому что немудрое Божие, то есть не, глупость даже, ну, немудрое. Что такое немудрое? Ну, без образования, наверное, недалекое какое-то там, не очень развитое в сравнении с вот этими всеми. Оно намного умнее, оказывается, тех, которые думают о себе по-другому. Почему? Вопрос. Все очень просто. Потому что мы живем мудростью Бога, сходящей с неба, мудростью, открытой нам в священных писаниях. Понимаете, 500 лет назад еще, 500 лет назад, Коперника сожгли за то, что он сказал, что Земля круглая. Это 500 лет назад. А 4000 лет назад Иов пишет в своей книге, что у Земли есть, оказывается, орбита. Там написано, он протянул верфь, как нитку. Понимаете? Веревку, по которой это все. Там в книге Иова описано, в принципе, вот то, что мы сегодня знаем о планетах, обо всем. Без космических кораблей, просто откровение, просто человек знает. А? То есть, взять Иова, ну вот, сегодня, и сравнить его с ученым, ну кто такой Иов? Ну ладно, богатый человек, ну ладно, на Востоке. Ну верблюды есть, ну то есть. Ну у него же канализации нет, у него же лифта нет. Он же электричеством не пользуется, он же кнопки нажимать даже не знает, куда и что. То есть он дурак, он глупый. А мы умные, дескать, продвинутые. Но те люди знали больше, чем знаем мы сегодня. Оказывается. Я уже молчу про допотопную цивилизацию, которая была в самом начале. Есть очень серьезные предпосылки считать, что технологии, технологически, те люди были намного более развитые, чем мы сегодня, со своими компьютерами и электричеством. Кстати, слово «хашмаль» встречается в книге пророка Иезекииля. А? Хашмаль – это искрение, когда искры идут. Вот это хашмаль. Литхашмель – это заискриться буквально. Вот все из Писания взято. И в иудейской литературе есть ангелы, хашмалаим. Понимаете? Электрики. Ну, если перевести на сегодняшний язык. На русский язык не очень хорошо это переводить. Что если там просто вот так переводить, смешно получается. Лифт – это поднималка. Компьютер – это думалка. И кажется, о, какой примитивный язык. Очень примитивный. Для этих мудрых людей. И поэтому не мудрое Божие, премудрее человеков. То есть, когда мы пользуемся мудростью Божьей, она оказывается намного более дальновидной, прозорливой и стабильной, правильной, чем человеческое. Почему? Потому что нам ее дает тот, кто создал весь этот мир. И тут в этой книге он написал законы. Не только этого мира, который можно потрогать, материального. Здесь описаны законы духовные. И через эти духовные законы все происходит на этой земле. Понимаете, мы же сегодня знаем, что если на той стороне планеты большой-большой камень упадет в море, мы же знаем, что на этой стороне планеты будет наводнение от цунами. Или не знаем мы этого? Почему? Знаем. Мы это понимаем, потому что мы видели, как это работает. Возьмите камень, бросьте в озеро, и вы увидите, через какое-то время волна дойдет до берега. Это то же самое. Когда мы видим точно так же духовный мир и духовные законы, и когда мы видим, что упал где-то камень, мы понимаем, что надо укрыться сейчас, потому что придет волна. Кто-то говорит, слушай, откуда ты это знал? Так тут же все написано в этой книге. Соединять надо только. Надо научиться это видеть. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Это про нас с вами. Кто мы? У вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, посмотрите, как написано красиво. Немного благородных. У нас тут что? Как кажут на Украине, хтось панського роду? Знатных нету, дворян там, царей. А? Немає. Все простые мы, простые люди. Но Бог избрал нас. Бог избрал не мудрое этого мира. Почему? Потому что мудрецы с ума посходили. Те, у кого мозги нормально работают, в своих мозгах у них провернулось там что-то. Я так думаю. Шарики за ролики провернулись. И не работает. А у нас очень простая схема, поэтому работает. У нас несложное устройство. Возьмите, сравните телегу и космический корабль. Что легче починить, если сломалось? Или найти поломку, где проще? Телега ехала и будет ехать. Понимаете? Вот так и мы с вами. Считайте, что мы как телега. Четыре колеса, две оси и платформа. Все. Ну там, если еще авизарим добавить, будет телега с соломой там, с чем-нибудь еще. А? Такой простой механизм. И крутится, и работает вот колесо. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Не хотят мудрые в основной своей массе. Не все, конечно. Не все. Но и немощное, то есть слабое. Когда мир смотрит на нас и вообще глазами вот своими оценивает по своей шкале, ну а кто мы такие? Ну, кто-то хулиган был, кто-то еще хуже был, правда? В глазах этого мира, да, бесполезные члены общества. А Бог взял и призвал нас. И мы оказались более полезными теперь для общества и для социума, чем вот те, которые говорят высокопарные слова. Почувствуйте. Когда бывшие наркоманы становятся служителями, они были бесполезные люди для этого общества, а сегодня они приносят пользы больше, чем демагоги, которые стоят за трибуной и что-то там, сотрясая воздух, какие-то идеи передают. Это простой пример. В любой сфере Бог избирает немощное, чтобы посрамить сильное. Вспомните, как написано, что наступит день, когда самый слабый будет, как Давид. Давид был серьезным воином. Самый слабый из нас, самый трусливый из нас будет, как лев. А что будет, когда те, которые еще смелее, еще храбрее? Конечно, всю эту систему ценностей создал сатан. Михаил правильно вот говорит. Это понятно, да, от кого идет это все. Но он тоже будет посрамлен. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Давайте представим себе то время, в которое пишет апостол Павел эти слова. Есть вельможи, есть знатные люди, есть очень богатые люди, влиятельные. А Бог избирает рабов, простолюдинов. Возьмите апостолы, на 70% рыбаки. Вообще о рыбаках принято считать, что это очень примитивные люди. Но я вам хочу сказать, как член этого племени, это большая ошибка. Это люди, у которых на самом деле развиты очень серьезные качества. Поэтому Господь и позвал их. Это люди очень целеустремленные. Это люди отважные. Чтобы выйти в море, надо быть смелым, согласитесь. Я знаю, вот Дима ходил в море, Ирми ходил в море. Я сейчас тоже начал потихоньку выходить. Пользуясь советом Ирми, соленые сухарики ем, черные, помогает. Это люди, которые имеют огромный запас терпения. Это люди, которые имеют веру. Сегодня не поймал, завтра поймаю. Завтра пошел, опять не поймал. Ничего, послезавтра поймаю. Что ты туда ходишь? Поймать хочу рыбу. Мне в этом плане нравится, очень нравится. Вот старик и море, это просто не устаю я. Хемингуэя. 80 дней подряд старик этот ходил в море, ничего не ловил. Представляете, что такое 80 дней подряд? Почти 3 месяца каждый день. Вообще. Но потом такой пиццу им получил. Эти люди вызывают восхищение. Рыбаки никогда не выставляют себя на показ. Почему? Чтобы рыбу не спугнуть. Скромные. Не одеваются в красно-желто-яркие такие, да? Защитного цвета что-нибудь такое, чтобы не отличаться на берегу от камней или от камышей. Чтобы не боялась рыба. То есть незаметные. Вот он призвал именно таких людей. Есть там и другие качества. Я когда-то проповедовал подробно об этих вещах. Может быть, еще раз соберусь сказать. Есть у меня проповедь, называется «Рыбаки, которых знает весь мир». Понимаете? Сегодня знатная этого мира. Вы кто-нибудь помнит там, если взять, кто был главный в Капернауме в то время? Или кто потом был главный в другом каком-то городе? Наместники, князья, просто вельможи, богатые люди. Да про них никто не помнит, как их звали, где они были и что они, кто они. А про Петра, Иоанна и Андрея, которые босиком ходили, все знают. До сих пор знают. Вы представляете себе? Сравнить на тот момент вот этих рыбаков и иерусалимскую элиту, допустим, священническую. Ну, может, там кто-то где-то и вспомнит, кого как звали, пару человек, а остальные? А тут все поголовно известны. Всех знают. Понимаете? Это вот то, что написано в этом стихе. Незнатное и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Посмотрите сегодня, сколько много людей есть, которые великолепно владеют речью, словарный запас и так далее, и не служат Богу. Сколько музыкантов, которые играют и поют за деньги, и не служат Богу. А такие, как мы, поем и служим, и будем Ему служить. Нас, если взять и сравнить, нас никто туда рядом, близко не пустит. Правда? Ну, там петь, у них на сцене. Так же точно и здесь, никто их сюда и близко не подпустит. У них главного-то нету. Огня на жертвеннике нет. В сердце нету жизни вечной. Поэтому все, что там они поют, это несет информацию в мир. То, о чем поем мы, несет информацию вечной жизни. И поэтому я считаю, что каждый человек, который что-то хотя бы делает в теле Мессии, он просто должен быть радостен и благодарен Богу, что он может это делать. Тысячи людей не могут этого делать, а он может. Я вам хочу сказать, вот музыканты, которые там 50 лет на эстраде пропели, проиграли, все их знают, любят, хорошая музыка там, ну, хорошо все, нормально. Я сейчас не беру самых таких, кто дьявола славит открыто. Я имею в виду просто вот популярные, да, популярные. Про них забудут очень быстро. Эти песни перестанут быть хитами. Понимаете? Очень быстро. А посмотрите, вот гимны в христианском мире, да, их там огромное количество, по-моему, Фанни Кросби написала, да? Я не ошибаюсь? Я говорю, большое количество. Она когда жила? Давно. Нет, я имею в виду классических. Их всего 150, там ограниченное число. Это канон считается. Гимнов. Вот эти. И будут их петь, и будут их петь. Но это просто пример. Это тоже талантливые люди. Понимаете, когда там кто-нибудь из звезд эстрадных предстанет пред Богом, это все не считаться будет, все, что он пел. Пел он-то для себя, для своего кошелька, для своих денег, для своей славы. А когда мы предстанем пред Богом, тот, кто служил и пел, он воспевал и прославлял Бога, поклонялся Создателю. Все это будет учтено. Все это Бог сделал для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. То есть не могла сказать, это я добился. Когда такие, как мы, люди, простые, несовершенные, нас используют Бог, мы воздаем Богу славу, мы понимаем, что это не наша заслуга, не наши таланты. Правда? Те люди, наоборот, они считают, что это они всего добились сами, а они молодцы. Хотя, если бы Бог не дал им, ничего бы этого и не было. Тридцатый стих говорит, что от Него и вы, в Иешуа Мессии, который сделался для нас премудростью от Бога и праведностью, и освящением, и искуплением. Что это означает? Буквально это означает, что вы и есть в Иешуа Мессии, малозначащие для мира, теперь стали очень весомыми и существенными благодаря тому, что вы в Иешуа. Можете реализовывать в теле Мессии то небольшое дарование или количество, да, которое есть. И для этого мира мы ничего не значим, а для Бога мы имеем очень большой вес. Мы очень значащие. Знаете, почему мы можем это утверждать? Потому что за нас Он отдал Своего Сына. Это говорит о том, что мы для Него, для Бога, значим очень много, раз Он такую жертву за нас принес. Возможно, мы сами не осознаем, насколько мы значимы для Бога. Поэтому Он и хочет нас этому научить, чтобы мы ценили свое призвание, уважали свое призвание. Я знаю, что верующий человек должен достоинство иметь. И чувствовать это достоинство. Все это нужно для того, чтобы хвалящийся хвалился Господом.